Глава 4. Новый мировой порядок. Создание Поднебесной Республики. После провозглашения империи в мае 2020 года оставалось непонятным, что имеет в виду Гавриил под второй половиной задачи установления нового мирового порядка. Напомню, что разгром и присоединение Евросоюза он назвал выполнением первой половины, а он не комментировал это. В течение лет, однако, произошли события, которые вначале никто с завоеванием Гавриила не увязал, но они как раз и были прелюдией к выполнению второй половины задачи. В конце мая в Москву прибыла с официальным визитом весьма представительная делегация Китайской Народной Республики. Почти все реально значимые фигуры первого ряда, во главе с председателем Любаном, сменившим на этом посту Ху Цзиньтао за год до этого. За время визита ядро делегации дважды надолго оставалось с глазу на глаз, если можно так сказать, с большой группой людей, с Гавриилом и начальниками военного и внешнеполитического имперских управлений России. О чем шла речь, не сообщалось. Но никто особо и не интересовался. Все и так примерно понимали, о чем. О гарантиях не нападения на Китай, а также о том, как теперь Китаю торговать с Европой, ставшей частью России и суверенной, но некоторым образом зависимой от России Америкой. На самом же деле разговор главным образом был совсем о другом. В результате в начале июля, спустя полтора месяца, 120-тысячный китайский экспедиционный корпус с танками, артиллерией и авиацией без предупреждения высадился на северо-восточном побережье Австралии, южнее города Макай, и двинулся к югу на Брисбен, Сидней, Мельбурн и Аделаиду. Уже после высадки войск, которые продолжали пребывать, Пекин объявил войну Австралии. Война, впрочем, ограничилась одним сражением под Сиднеем, после чего Австралия капитулировала. Иного исхода для страны с населением 19 миллионов человек и сухопутными силами численностью 30 тысяч быть не могло. 30 июля КНР объявила об аннексии Австралии. Таким образом, ее территория увеличилась на 80%. Причем по большей части за счет незаселенных или малозаселенных земель. 6 августа КНР официально обратилась к Японии. В ноте говорилось о том, что падение Америки и Европы и создание гигантской Российской империи создает в мире новую ситуацию с новыми и не до конца понятными вызовами, и что тихоокеанская цивилизация, именно в этом документе было впервые официально использовано это понятие, должна встречать их вместе, чтобы не пропасть поодиночке. Поскольку Китай намного больше остальных не менее уважаемых наций этой цивилизации, говорилось далее, и по населению, и по территории, особенно после присоединения Австралии, и по экономике, и по военной мощи, то разумным видится объединение путем вступления всех этих наций в состав КНР с гарантиями учета их интересов и сохранения своеобразия. После захвата Австралии это выглядело плохо замаскированным ультиматумом, хотя опыт существования Гонконга в составе КНР после 1997 года подтверждал, что эти гарантии не пустые. Переговоры с Японией длились почти два месяца, и 30 сентября завершились подписанием договора об объединении, стержнем которого была модификация все того же гонконгского принципа «одна страна, две системы». В данном случае он был обозначен как «одна империя, две страны». После этого такие же предложения, теперь уже не поочередно, а одновременно, получили Корея, Монголия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Лаос и Филиппины. 2 ноября состоялось подписание многостороннего соглашения, а позже, уже в 2021 году, в него были включены Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и островные государства Океании. Отсутствие сопротивления, например, со стороны Японии и Вьетнама, имевшими долгий и успешный опыт войн с Китаем, имело причиной не только и не столько предрешенность итогов военного столкновения с китайским гигантом. Менталитет этих наций как раз склонен к тому, чтобы воевать и погибнуть не ради победы, а ради долга и чести, а то, что все видели, что мир неудержимо и стремительно меняется, и не находили в нем себе иного места, чем то, что предлагалось Китаем. В этом смысле китайская фраза «чтоб не пропасть поодиночке» являлась не восточной цветистостью, а точной и нашедшей полный отклик формулировкой. 7 ноября 2020 года в Пекине в присутствии руководства всех вышеупомянутых стран была провозглашена Поднебесная Республика, существующая и поныне. Наш с вами соотечественники — западный сосед. Создание Американской Федерации. Российская империя поздравила Китай и все остальные страны, участницы соглашения, и выразила полное удовлетворение тем, что все произошло именно так, а не иначе. Российская делегация во главе с Гавриилом присутствовала в Пекине на церемонии. Но до этого, после захвата Австралии и направления ноты Японии, все ждали жесткой реакции со стороны Москвы. Рассуждали так. Ну, до Австралии, понятно, России особого дела нет. Где Россия и где Австралия? Хотя усиление Китая России в любом случае ни к чему. Но объединение с дальневосточными странами, особенно с экономическим гигантом Японией, создание огромной империи на своих восточных границах, этого Россия явно не позволит. И в мае, наверное, китайцы затем и ездили в Москву, чтобы объяснить свои планы и заверить Россию в своей лояльности, но вряд ли у них это получится.